Глава четвертая. Пауки и чародейки, в которой герои получают то, зачем пришли, и встречают того, кого не ожидали встретить. Дядюшка ожидал их за столом. «Все остыло», — сердито сообщил он. «Неужели так трудно было найти и убить сирену?» Крет ожидал, что Тайча в своей привычной манере отшутится или, напротив, взорвется, но Димахер очень серьезно сказал. «Прямо сейчас». Как ни странно, господин Спирос понял его с полуслова. Побарабанил сухими желтоватыми пальцами по столу. «Крылышки покроются слоем жира, пока мы поднимемся в башню», – проворчал он. «Ты обещал». Раздельно и очень по-монаршье произнес Симая. И только теперь Крет окончательно уверил, что его безбашенный родич – истинный наследник правящей династии. Дядюшка Спирос поджал маленький морщинистый ротик. «Хорошо, я принесу ключи». Когда семенящее шарканье перестало действовать на нервы, Димахер шагнул к Эйталю вплотную и вполголоса произнес. «Когда окажемся у колодца, любой ценой заставь его выйти и оставить меня одного, понял?» «Зачем?» – удивился Крет. «Затем. Просто сделай это», – туманно ответил Симая. Дядюшка восходил по ступеням башни неимоверно долго. Кряхтел, останавливался, чтобы потереть коленки, пару раз запинался о подол мантии. Измученный после долгих блужданий в подземельях Эйталь скрипел зубами и проклинал подагру старого зануды. Путешествие закончилось наверху, на плоской площадке, почти под самой крышей. Площадка была огорожена перилами, чтобы не упасть. В центре Крет увидел вожделенный колодец с мертвой водой. Это было неимоверно странно. Обычно колодцы рыли в глубину. Зачем было строить целую башню, чтобы поставить колодезный ворот и тащить воду из подземных глубин? Крет поддержал дядюшку Спироса на последней ступеньке и тихонько спросил об этом. «В воде тесно внутри острова», – мрачно и таинственно пояснил хозяин колодца. «Она поднимается все выше и выше. Когда станет вровень со стенами замка, все исчезнет». Симай оглянулся. Крет поймал его острый и тревожный взгляд. Тайчо, не теряя времени даром, свинтил крышку с фляжки и принялся прикручивать пустую посудину к висящей на вороте цепи. «Через несколько лет вода затопит и уничтожит остров», — зловеще бурчал стоящий над ним господин Спирос. Громко звякнула свернутая на полу цепь, Симая бросил фляжку вниз. Магический металл выпустил синеватые искорки, цепь натянулась и послышался легкий всплеск. Похоже, вода поднималась все же не так катастрофически быстро. Но дядюшка продолжал наблюдать за племянником, стоя к нему так близко, словно готовился удержать, если тот будет падать. Крет поймал раздраженный взгляд родича и вспомнил, что должен отвлечь хозяина от колодца с мертвой водой. Он растерянно закрутил головой, не зная, что бы придумать, и тут на лысину старика на длинной нитке спустился паук. «Ай!» – завопил дядюшка Спирос, завертелся на месте, пытаясь стряхнуть мохнатую тварь. Судя по размерам паука, мухи в замке водились в огромном количестве. «Снимите его с меня!» — метался, размахивая руками, почтенный старик. Едва не свалился, оказавшись в опасной близости к лестнице. Крет поймал его, захлопал по плащу, пытаясь в складках отыскать огромного паука. Краем глаза он увидел, как Симая поднял фляжку, потом вынул что-то из-за пазухи и без колебаний швырнул в колодец. Ухмыльнулся, подмигнул и обнял подуспокоившегося дядюшку. «Вот и все, пойдемте есть крылышки. Я голоден, как волк». «Отличная идея была, молодец», – похвалил Симая, растягиваясь на кровати после обеда и закидывая руки за голову. Крет не стал его разочаровывать и сообщать, что паук свалился на голову его любимого дядюшки сам собой, без участия мага. Ему ужасно хотелось узнать, что же бросил в колодец Тайчо, но, учитывая страсть хозяина к подслушиванию, расспросить об этом так и не решился. Как ни странно, после обеда бывший Гер почувствовал себя прекрасно. Теперь, когда они выполнили задание Лео, его настроение улучшилось. Он больше не вспоминал про мертвую сирену и одурманенных людей в прибрежном селении, не думал о далеком и полном опасности обратном пути и смертельной битвой с брахитанкой, которая им предстояла по возвращении. Крет поплескался в тазике, побрился и сменил одежду, ласково погладил камень на цепочке. Казалось, он был теплым изнутри и грел возле самого сердца. «Ну и что будем делать с магом?» От неожиданного вопроса Таичо Крет вздрогнул. «Вот ведь притворился спящим, а сам подглядывал». «Почему мы должны что-то с ним делать?» – нахмурился он. «Может быть, потому что гибнут люди?» – подсказал Симая. «Сирены заманивают моряков на скалы. Люди всегда гибнут». Пожал плечами Крет, раздражаясь. Думать о серой безглазой пакости вовсе не хотелось. «Они смертны, но это не наше дело». Симая минуту буравил его взглядом, пронзительно рыжим, прожигающим до костей. Если огонек камня Олы мягко грел, то это злое пламя опаляло, жгло жестоко и больно. «Что?» – не выдержала Италь. «Ничего», – откликнулся родич, отворачиваясь. «Я все понял. И, кстати, спрячь янтарь, дядюшка может увидеть». «Что?» – снова переспросил Крет. «Камень, который тебе... подарили. Это янтарь, слеза Южного моря. Я сам доставал такие для младшей сестренки. Лучше, чтобы дядюшка его не видел». Эйталь не дослушал, быстро заправляя кулон под рубашку. Скомпрометировать даже случайно спасшую его чудесную девушку ему не хотелось. Симай отвернулся к стенке и снова сделал вид, что спит. Геру ничего не оставалось, кроме как попытаться найти себе занятие. Возможно, в замке есть библиотека, и ему посчастливится отыскать там нечто интересное. Поплутав по унылым коридорам, Эйталь заблудился. Портьеры и гобелены были настолько похожи, что весь замок казался одним сплошным коридором. К счастью, ему попалась Гудрун, странноватая служанка господина Спируса. И Крет с большим трудом сумел объяснить, что желает найти библиотеку. Когда он все же добился понимания, Гудрун охотно согласилась проводить его туда и даже принесла нагретого вина. Вино было кислым и слабым, но Крет вежливо поблагодарил добрую девушку. Библиотека неожиданно пришлась Геру по вкусу. Здесь нашлись редкие тома всемирной энциклопедии, о кои он раньше мог лишь мечтать. Выходцы из кольца не были желанными гостями в большом мире, поэтому лишь немногие отваживались путешествовать. Крет считал себя образованным человеком, читал много стихов и поэм, хроник военных событий и легенд древнего мира, но о том, что творится далеко от родного Чидарта, даже не помышлял. Ни в их доме, ни в библиотеке при палате Геров таких книг не было. Эйталь настолько увлекся повествованием о гордых племенах, откуда давным-давно отец привез их с Иттиной мать, что совершенно забыл о времени. Было уже довольно темно, когда вошла Гудрун и передала приглашение от дядюшки Спироса отужинать с ним. «Еще вот», — сказала она, протягивая запечатанный свиток. «Что это?» «Письмо для молодого господина». Крет нахмурился, подозрительно глядя на свиток. «Может быть, это для Тайчо?» – предположил он. «Я не знаю в этих краях никого, кто мог бы написать мне». «Нет», – возразила служанка. «На письме указано ваше имя. Господин Спирос велел передать его именно вам». Эйталь нерешительно протянул руку к письму. Оно действительно было для него. На печати красовался знак. Две переплетенные змеи. Сердце радостно дрогнуло. Неужели кто-то из ордена Морлы выжил и сбежал страшной участи в лапах тетрады? И неважно, какими причинами руководствовался маг, вступивший в орден. Главное, что слабаков и трусов там не было, а сейчас любой маг был бы, кстати, в неравной войне с брахитанкой. У них в отряде магов всего трое, если считать Лео за полтора, а Келену за половинку мага. «Проводи меня к выходу», приказала Эйталь служанке. Та с готовностью подняла свечу повыше, освещая дорогу. Снаружи было ветрено. Чахлые деревья в саду господина Спироса угрожающе поскрипывали, нехотя качали свои изогнутые, такой же, как у их хозяина, подагрой ветки. Едва Крет ступил на порог, створка двери тут же захлопнулась с похоронным стуком. Гер переселил желание рвануть назад, заколотить в дверь, требуя пустить. Это было бы смешно и глупо, так что Крэд двинулся по усыпанной галькой тропке. Камни под ногами грохотали, с хрупаньем крошились, будто высохшие под пустынным ветром человеческие кости. Возле ограды он увидел фигуру, закутанную в плащ, и замер напротив в ожидании. Человек, вызвавший его, определенно знал, кто он. Пусть сам и начнет разговор. Фигура шагнула навстречу. Тонкие руки взметнулись, откидывая капюшон, и будто ледяная ладонь скользнула по позвоночнику. «Леди Каллиста!» «Крета Италь! Какая приятная встреча!» Для Гера встреча была как раз из разряда неприятных, особенно в свете того, что его едва не казнили за убийство этой женщины. «Значит, это вы, Архесса, мутите воду на острове? Что же вы делаете с несчастными рыбаками? Пожираете, как младенцев?» Каллиста наморщила нос. С их последней встречи она сделалась еще красивее. Лицо чуточку осунулось, черты заострились и стали тонкими, как на старинных фресках тетради. Таких же лживых, как и сама леди. «Кормлю моих деток», — равнодушно пожала она точенными плечами. «Живым нужна пища, а я, как пастырь, отвечаю за свое стадо», — с улыбкой пояснила Каллиста. Крета передернула в отвращении. И одновременно подняли голову жгучая зависть и любопытство. Говорить с ней не хотелось, сводить счеты тем более, но уйти, не узнав, зачем пришла Архесса, было просто глупо. Впрочем, обмениваться колкостями еще глупее. «Как вы это делаете?» – не утерпела Италь. «Как держите в сцепке так много марлингов разом?» Каллиста торжествующе улыбнулась. «Так и знала, что ты спросишь». «Это заклятие придумал мой покойный муж. Я поделюсь им, если...» «Если...» «Пустишь меня в замок. Впрочем, я, конечно, и сама войду. Просто не мешайся у меня под ногами. Не хотелось бы, милый мой недотрога, чтобы тебя ненаруком зацепило моими заклинаниями». «Зачем тебе это нужно?» – спросил Крэд. Его пугала эта женщина, которая так не кстати появилась на пороге замка и в его жизни. Ее не хотелось ни видеть, ни знать. Но что ей стоило прийти сюда завтра после их отъезда? Плевать на замок и придурковатого дядюшку Спироса. Но что сейчас делать ему? «Зачем и всем?» – пожала плечами Каллиста. «Мертвая вода. На этот товар найдется много покупателей». «А мне надоел этот остров. Мы с детками хотим переселиться поближе к империи». «Интересно, если предложить ей уйти и вернуться завтра, что она ответит?» «Я тебя не пропущу». Архесса задумчиво прикусила нижнюю губу, плавно приближаясь. Крэд вздрогнул, когда из-за его ворота стал будто сам собой выползать кулон, подаренный Олой. «Ах, вот как!» — разочарованно сказала Каллиста. — Ты хочешь сразиться? Ну какая жалость, у тебя нет марлингов, а у меня они есть. — Это замок родича моего родича. Даже без марлингов я должен попытаться тебя остановить, Архесса. Крэд сам не ожидал от себя таких речей, но внезапно понял, что иначе просто нельзя. Что-то в нем надломится, погаснет, если он сейчас отойдет в сторону и впустит в беззащитный замок сотню серых безглазых тварей. «Ты изменился, Эйталь», — внимательно вгляделась в его лицо леди Каллиста. «Жаль, что ты нет. Кстати, Лео жив». «Вот как? Что ж, тогда мне тем более нужна мертвая вода, если уж у него есть живая». «Отойди, Крэд, я не хочу тебя убивать». «Я тебя хочу». Он уже с минуту как заметил копошение в темном саду, куда не дотягивался скудный свет окон. Тени оживали, выползая на открытое место, приближались к хозяйке. Отвратительно неловкие, уродливые создания. Крэд напряженно пытался нащупать нить сцепки. Бессмысленно. Если не знаешь основы заклятия, никогда не сумеешь его разорвать. Разве что перерубить канал связи. Но на это нет ни времени, ни сил. В ушах зазвенело, и резко сделалось светло. Мягкий свет заструился со всех сторон, приятный и не режущий глаз. Кругом была вода, чистая, как слезы, и дивная песня, слов не разобрать, но так тянет, рвет и тут же залечивает рану в душе. Убаюкивает, утешает, дарит надежду. Льется, льется со всех сторон. Резкий рывок в темноту и холод. «На минуту тебя, дурня, нельзя оставить одного!» – прошипели в ухо. Крыт испуганно переступил с ноги на ногу, под сапогами чавкнуло, будто они стояли в болотной слизи. Эйталь огляделся и прижал руку ко рту. Под ногами все было усеяно... Нет, не трупами, частями трупов сирен. Склизкая, белесая жидкость, заменявшая этим существам кровь, растекалась возле крыльца. Симая раздраженно пнул голову мертвой безглазой твари. Крэд хотел спросить, что произошло, но горло нещадно соднило, а кожу на шее жгло, будто там прошла полоса ожога. «Где Каллиста?» Кое-как прохрипел он. Симая внимательно посмотрел ему в глаза, смачно сплюнул на землю. «Где-то в кустах. Ее доедают». Эйталь все-таки не выдержал. Его стошнило прямо на серую узловатую руку, валяющуюся в луже слизи. «Что случилось?» Тайчо сунул меч в ножны, брезгливо оттер руки о штаны. «Они тебя заморочили. Эта поганка принялась тебя душить твоей же даренной цепью. А ты, небось, в это время видел радугу и скачущих по ней розовых лошадок?» Крыт обиженно дернул плечом, поспешно спрятал кулон под одежду. «Спасибо, Тайчо». Симая фыркнул, шагнул на крыльцо и вдруг замер. «Не лез бы ты в Чедар, Тайталь», – задумчиво сказал он, поскреб ногтями щетину на подбородке. Крэд удивленно вскинулся. «Почему это? Я во всем виноват, мне и отвечать. Дурень», – беззлобно ругнулся прохвост. «У каждого свое место. Твое точно не на войне».